Великий писец уселся на полу, поджав под себя ноги, и начал. На 33-м году царствования Мериамон-Рамсеса Нил запоздал с разливом. Крестьяне, приписывая это несчастье колдовству чужеземцев, проживающих в провинции Хак, стали разрушать дома неверных евреев, хетов и финикеин, причем несколько человек было убито. По повелению достойнейшего намарха, виновных предали суду. 25 крестьян, двое художников и 5 ремесленников были присуждены к работе в каменоломнях, а один рыбак удушен. «Что это за документ?» — спросил наместник. «Это судебный отчет, составленный для того, чтобы повергнуть его к стопам его святейшества. Отложи его и читай о доходах казны». Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать. «В 5-й день месяца тот привезли в царские житницы 600 мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В 7-й день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло 148 мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества». «А те 148 мер?» — спросил наследник. «Их съели мыши», — ответил писец и стал читать дальше. 8 числа месяца тот было прислано на убой 20 коров и 84 овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку Ястреб под соответствующую расписку.